Первая помощь. Что нужно знать? Каникулы закончились. Паша и Маша вернулись в школу. На первом уроке учительница сообщила, что после занятий в класс придет врач, который будет учить оказывать первую помощь. Паша с Машей переглянулись. Что еще за первая помощь? Для чего она нужна? Первая помощь — это комплекс действий, которые необходимо выполнить для спасения жизни пострадавшего или заболевшего человека до приезда спасателей или врачей. Первая помощь своими силами. Придя на урок, доктор сразу предупредила детей о том, что далеко не все виды первой помощи пострадавшим они смогут оказать самостоятельно. Первое, что нужно сделать в такой ситуации, немедленно позвать на помощь взрослых. Если же их рядом нет, необходимо срочно вызвать скорую помощь или спасателей. Итак, вызванная тобой подмога уже в пути. Не оставайся безучастным наблюдателем. Некоторые виды оказания первой помощи тебе все же вполне по силам. Если человек в сознании, задай ему какие-нибудь простые вопросы, как его зовут, где он находится, сколько ему лет. Это отвлечет внимание пострадавшего и поможет ему оставаться в сознании до прибытия помощи. Кроме того, можно спросить его адрес и номера телефонов близких родственников, которым необходимо сообщить о случившемся. Будь рядом. Обязательно дождись прибытия к пострадавшему спасателей или медиков и сообщи им полученную важную информацию.